говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре суббота, 12 августа. Эфир Арцахского общественного радио продолжает программа «Голос Степанакерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. Промышленность Арцаха выросла на 43%. В Шуше состоится мировая премьера оперы «Давид Сасунский». В республике увеличивается площадь гранатовых садов. Итак, подробности материалов. Если Азербайджан возобновит войну, Армения признает независимость Арцаха, взяв на себя все вытекающие из этого обязательства, то есть обеспечит безопасность народа Нагорного Карабаха. Об этом заявил руководитель фракции «Родина» парламента НКР Артур Товмасян, говоря о заявлении министра обороны НКР Левона Мнацаканяна о том, что в случае наступления со стороны Азербайджана последуют ответные действия и расширится зона безопасности. Армянские солдаты в силах за короткое время остановить атаку противника, переместить действия на вражескую территорию. Проводимые под эгидой Минской группы ОБСЕ переговоры вокруг арцахского вопроса зашли в тупик, и ждать результатов невозможно, поскольку президент Азербайджана не признает достигнутые в Вене договоренности, а без их выполнения переговоры бессмысленны, сказал Артур Товмасян. По его словам, никто не вправе принимать решения вместо Арцаха. На вопрос о том, насколько велика на сегодняшний день вероятность возобновления войны, Товмасян ответил, что с 1994 года вероятность возобновления войны велика, поскольку нашим противником является Азербайджан. От Азербайджана можно ждать чего угодно, особенно в годы президентства Ильхама Алиева. Но после апрельской войны мы на передовой провели колоссальные работы. Президент Баку Саакян уже заявил, что на передовой должно быть круглосуточное водоснабжение. Если он так сказал, так оно и будет, отметил Артур Товмасян. В северном направлении Арцах-Азербайджанской границы увеличены калибры и количество гранатометов. Об этом заявил командир одной из воинских частей армии обороны НКР Армен Гюзалян. Увеличение калибра гранатометов позволяет более эффективно действовать и точно попадать в цель. Солдат действует более уверенно, когда знает, что у него есть оружие помощнее, сказал Армен Гюзалян. В интервью официальной газете Минобороны Армении «Гайзинвор» армянский солдат. Военнослужащий также сообщил о том, что после апрельских событий прошлого года на границе с Азербайджаном предприняты шаги для снижения опасности от диверсионных атак вооруженных сил Азербайджана. Согласно последним данным статслужбы НКР, за январь-май месяцы по сравнению с тем же периодом времени прошлого года промышленность выросла на 43%. Глава статслужбы Карен Нарсисян отмечает, что в первые 5 месяцев текущего года объем промышленного производства составил свыше 29 миллионов драмов, то есть на 43% больше прошлогоднего показателя. Как отмечает глава службы, если разделить по отраслям, то горнодобывающая промышленность, а также производство открытых рудников выросло на 71%. Производство обрабатывающей промышленности на 6%, рост электроэнергии и газа составил 13%. Говоря о работе статслужбы, Карен Нарсисян отметил, что за последние несколько лет намечается прогресс, выполняется расчет индекса экономической активности, внешней торговли и потребительского индекса, и в результате имеется реальная информация о бедности, безработице. Есть соглашение с Центральным банком Армении, в рамках которого публикуется информация о макроэкономических и финансовых показателях. По словам главы статслужбы, сейчас обсуждаются возможности внедрения массового сельскохозяйственного расчета и электронных расчетов. В НКР площадь гранатовых садов постоянно растет. Об этом написал на своей странице в социальной сети Facebook советник президента Арцаха Тигран Абрамян. В настоящее время в Арцахе площадь гранатовых садов составляет порядка 1000 гектаров. При содействии государства планируется этот показатель в ближайшие годы довести до 5000 гектаров. Подобный рост весьма выгоден, а проблем с реализацией как таковых нет. Кстати, часть гранатовых садов поливается с помощью системы капельного орошения, отметил Тигран Абрамян. К записи советник президента НКР прикрепил фото нового гранатового сада, разбитого в Мартакерском районе республики. Тигран Абрамян добавил также, что в этом году урожай зерновых составляет около 165 тысяч тонн. В последние годы посевные площади зерновых культур устойчиво растут. Объем собираемого урожая по сравнению с минувшими годами вырос в несколько раз. Кстати, порядка 50% собираемого собираемого урожая экспортируется в Армению. В этом году вырастет и объем экспорта, отметил Тигран Абрамян. Мировая премьера героической оперы «Давид Сосунский» композитора Арос Степаняна состоится 1 сентября на территории реального училища города-крепости Шуши. Премьера состоится под высоким патронатом первой леди Армении Риты Саркисян при поддержке Министерства культуры по вопросам молодежи НКР и Министерства культуры Армении. Премьера оперы «Давид Сосунский» посвящается Дню независимости Арцаха, 25-летию со дня освобождения Шуши и 120-летию со дня рождения армянского композитора Арос Степаняна. Оперу «Давид Сосунский» Степанян написал в 1936 году. Либретто к произведению написано Дарьяником Демирчаном на основе эпоса «Давид Сосунский». Послушайте материал, подготовленный Кариной Мусаилян. Встреча исполнительного директора общественного радио Армении с журналистами Арцаха состоялась в кафе «Корни» Степанакерта. Журналист Сарина Айриян представила гостя собравшимся, рассказала о его деятельности. Отметим, что Марк Григорян – армянский и британский журналист, кандидат филологических наук. Профессиональную журналистику пришел в 1993 году в качестве заместителя директора газеты «Свобода» в Армении. В 1995-96 работал в журнале «АИМ». В 2002 году пережил покушение на свою жизнь. Один из основателей Института Кавказа в Ереване. Работал в Лондоне в русской службе BBC. В 2014 году после возвращения в Армению работал Pan Armenia Media Group, вел программы на телеканалах Армения ТВ и АТВ. Марк Владимирович рассказал об интересных моментах профессиональной деятельности, ответил на многочисленные вопросы журналистов. О цели своего визита в Арцах он сказал. Я приехал для того, чтобы познакомиться с общественным радио, потому что это наши естественные и самые большие и очень любимые партнеры. И я приехал для того, чтобы вот эти партнерские отношения между нами крепли и продолжили бы жить и работать вместе. Далее состоялась официальная встреча с председателем Совета общественной телерадиокомпании Арцаха Нориком Гаспаряном, где обсуждались ряд актуальных вопросов. О том, как прошла встреча, мы поинтересовались у Марка Владимировича. Марк Владимирович, завершилась встреча с председателем Совета радиотелекомпании Арцаха. Удалось ли достичь каких-то конкретных договоренностей? Конечно, удалось. Потому что это была дружественная, профессиональная встреча. И я, в общем-то, очень рад, что встреча состоялась вот в такой вот очень приятной обстановке. Если можно раскрыть скобки. Ну, знаете как, мы договорились. У нас будут совместные дела, мы будем их делать. Ну, просто сейчас еще рановато говорить конкретно о том, что это будет. Во всяком случае, мы постараемся сделать все, чтобы эфир и в Арцахе, и в Армении стал более интересным, разнообразным. И, ну, естественно, чем интереснее эфир, тем больше у нас будет слушателей. Спасибо. Надеюсь, что все это будет претворено в жизнь. Я тоже очень надеюсь, и мы будем над этим работать. После состоялась встреча с журналистами общественного радио Арцаха. Господин Григорян ознакомился с условиями работы журналистов, с технической оснащенностью радио и так далее. Надеемся, что встреча перейдет в конструктивное русло сотрудничества. В Арцахском Тигранакерте в ходе раскопок у северной стены найдено кувшинное погребение. Об этом сообщил руководитель археологической экспедиции Тигранакерта Гамлет Петросян. По словам Гамлета Петросяна, кувшин Карас был вскрыт. Судя по найденным в нем материалам, погребение относится ко 2-3 векам нашей эры, то есть моложе крепости Тигранакерт лет на 300. Вместе с покойником в кувшин были положены наконечники стрелы, бусы, небольшие сосуды в виде рога, золотые украшения. Как пояснил специалист, это типовое погребение для того периода. Интересно, что на территории до реки Куры они довольно распространены. Последний тбилисский дом Иванеса Туманяна открыл двери после реставрации. Открылся в качестве научно-культурного центра. По сообщению пресс-службы грузинской епархии Армянской апостольской церкви, после распада СССР дом находился в плачевном состоянии. Оставалась лишь часть библиотеки и полуразвалившаяся квартира. Дом был приобретен усилиями покойного главы Союза писателей Армении Левона Ананяна. Отремонтирована квартира при участии фондов Джинишан и Айдия. Ереванскому хранилищу древних рукописей Матена Даран подарили манускрипт, датирующийся 15 веком. По сообщению Аспарес, рукописный молитвенник подарила семья Дадаян, хранившая манускрипт на протяжении века. После геноцида армян манускрипт привезли в Ереван из Западной Армении. Позже рукопись направилась во Францию, оттуда в США. Он был создан в области Чарсандак, Западной Армении, где находился храм Святого Георгия. В 1753 году рукопись облачили в серебряную обложку. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степанакерта». В студии был Сайран Карапетян. Встретимся в эфире в понедельник в это же время. До свидания.